Это было под выходной день. Мне позвонили, что я должна ехать по срочному делу с докладом на дачу к товарищу Б. За 40 километров. За мной прислали автомобиль. Я приехала с утра и пробыла до обеда. Товарищ Б. просматривал дело, а кроме этого сердился вместе с домочадцами. Их собака должна была родить через несколько дней, и она мучила хозяев. Они только что устроились на дачу, построили сарай и погреб, забор, рассадили цветы и деревья, и собака подрывалась под дом, под погреб, под сарай, под забор, под клумбы, каждый раз в новом месте, готовя себе берлогу для родов. Собаку все время гоняли с места на место и закапывали ее ямы. Собака смотрела на людей прибитыми глазами и вновь начинала рыться. На собаку кричали, и вдруг я вознегодовала на человеческую бесчеловечность. Вознегодовала самым серьезным образом, не понимала, откуда у меня такая самая настоящая злоба. И вот не забываю этой собаки до сих пор. До сих пор я помню ее глаза, и во мне поднимается злоба, когда я думаю об этих зарытых ямах. О собаке и барыне я записала не случайно. С того времени, как во мне ощутимо появился ребенок, я все время живу в жгучем стыде и в физическом ощущении радости. И еще. Каждый мой поступок, каждый поступок людей вокруг меня, каждую прочитанную строчку я предваряю вопросом, какими инстинктами стимулируется этот, тот, третий поступок. Сначала меня задавило осознание этих инстинктов. Они навалились на меня горою непонятного и неосознанного в самой себе. Я клала перед собою книги и с карандашом в руках страницу за страницей выписывала инстинкты, стимулирующие поступки персонажей. Их очень много, они очень разнообразны, но все же они систематизируются. Я проработала «Войну и мир» Толстого, начиная с первой страницы феодального рассуждения о международной политике и феодальной скупости Куракина. Оказывается, Толстой оперировал главным образом биологическими инстинктами, одетыми в феодальный наряд. Феодалы оставили больше инстинктов, чем капиталисты. И вот что оказывается, ради чего я пишу все это. Оказывается, что социалистических, коммунистических инстинктов еще очень мало. Я проработала одного другого наших современных писателей, коммунистов. Оказывается, их коммунистические страницы, а стало быть, и они сами, стимулируются иной раз такими ветхими, такими каменно-бронзово-пещерными инстинктами, что диву даешься, почему они коммунисты. Мало, мало еще коммунистических инстинктов, которые стимулировали бы подлинно коммунистические дела и поступки. Это понятно, мы очень молоды, направо и налево мы живем в демонах моей княгини и масонов и не умеем отличить их от того здорового инстинкта собаки, который попирал товарищ Б, его детишки и жена. Мой сын должен будет жить без демонов и не боясь собак, нет, точнее, собачьих инстинктов. На самом деле мне стыдно до слез от непонятного счастья созидания человечка, и мне никак не стыдно крикнуть об этом на весь мир. Я сдерживаюсь по традиции приличий, тоже инстинкта. На самом деле, мне хочется всем, всем говорить о том непонятном и величественном, что называется рождением человека. И человека, и человечество, пусть эпохи человеческого развития одевают людей в каменный век феодальных масонов. Кроме всех прочих случаев, дружбы возникают у людей, потому что в подсознании эти двое, сходящиеся в дружбу, чувствуют не только социальное, но и биологическое соответствие. Кроечмеровская теория, установленная, к слову сказать, до Кроечмера русским профессором Ганнушкиным, конечно, основательна. Дожди лили 2 дня подряд, все сидели дома, делали друг другу доклады, читали вслух новинки, концертировали, воевали на бильярде. Она, как предписали врачи, гуляла каждый день не меньше 5 часов по дождю и по мокрым листьям. Каждый раз ее сопровождал Иван Федорович Суровцев, станкостроитель. У них выработался маршрут — парком по листьям под гору к реке, оттуда вдоль реки полем до деревни и обратно. Пребывала природа в осенней усталости, в одинокой тишине, изредка лишь слышны были в лесу московки да гаечки. Деревня за рекою убралась в избы, в сарай, в авины. Они шли рядом, и говорил главным образом Иван Федорович. Он был лиричен, хотя это никак не соответствовало громадным его плечам, очень сухим скулам и жесткой прическе, когда волосы казались колючими, как еж. Он шутил и никогда ничего не договаривал до конца. Он много рассказывал о станкостроении, о той области индустрии, которой не было в России, которая строит новые заводы, делая промышленность независимой ни от Европы, ни от Америки. Он много рассказывал об умности станка. Он охотнейше рассказывал о своих поездках в Германию и в Америку, где совершенствовал знания, и охотнейше, шуточкой, вспоминал свои встречи с знаменитыми партийцами, передавал разговоры, характеризовал, подшучивал. Но о нем самом узналось немногое. Ему было 18, когда началась революция, и он был уже на заводе в Сормове. Ему было 22, когда он, комдив, демобилизовался из армии и поступил в ВТУЗ на рабфак. Ему было 24, когда он впервые прочитал Пушкина и открыл, что есть искусство литературы, живописи, музыки. Ему было 29, когда партия поручила ему изучить станкостроение, наладить эту промышленность и съездить для этого в Европу. Он мельком обмолвился, что дважды был женат, и оба раза неудачно. Они гуляли утром и вечером. Очень сиротливо по вечерам погружалась мокрая земля во мрак, когда казалось, что земля опускается в одиночество пустыни. Никаких внешних признаков дружбы не было. Едва ли даже это походило на возникновение дружбы. Сожители настояли, и она делала доклад о советской уголовной политике. Все мероприятия советской власти сейчас же отражались на преступности. По преступности и по ее эволюции, по ее интенсивности можно проследить, как в кривом зеркале, все развитие советской власти, всю ее историю. 18-й год прошел грядой преступлений, когда после национализации земли, фабрик, заводов и банков купцы, землевладельцы, фабриканты, дворяне задним числом, датами от 1916-го, от 1915-го годов, подделывая нотариальные записи, продавали национализированные владения различным иностранцам, в том числе даже эстонцам и финнам, и тем, которые имели возможность патриироваться в Польше и Латвии. Введение продотрядов и заградительных пунктов посадило на скамью подсудимых большое количество железнодорожников, которые до тех пор никак мешочниками не были. Доклад слушали в гостиной после ужина. Просили после доклада рассказать какие-нибудь необыкновенные случаи. Она рассказывала о бандитах, об их морали и жизни, об их справедливости, об их делах, которые влекли высшую меру социальной защиты, и о том, как жалко было иной раз их расстреливать. Она рассказывала о вредителях, о том, как они воспитаны, грамотны, вежливы, как они говорили о морали и справедливости, и о том, как совершенно не жалко и нетрудно было требовать для них высшей меры. Она записывала в свою тетрадь. А старые инстинкты, изжиты, как старое платье, не по мерке, не по сознанию, потому что их основа — сознание и социальное соотношение человеческих сил — умерла. Мне было 19 лет, когда я впервые сошлась с мужчиной. Раньше женщины говорили о себе «отдалась». Это слово «мертвое» теперь, не имеет содержания. Я никак не чувствовала какой-либо девичьей или женской специфики. Я была человеком, партийной. Работникам я командовала, если это требовалось по делу, и мужчинами, и женщинами одинаково, стариками с бородами и старухами, равно как и товарищами. Я стала женщиной позднее, чем мои подруги. Они мне рассказывали о своих связях. Я понимала, что в основном это наслаждение и, естественно, физическая потребность. Мне было любопытно, и во мне проснулась биология. Я решила сойти с мужчиной раньше, чем это произошло. Я тогда училась. Я была занята учебой и комсомольской работой до 11 вечера. Мне нравился один товарищ, но он был очень занят, я его редко встречала. Он был вторым, с которым я сходилась. Он стал приезжать ко мне, когда я сказала ему, что я не девушка. Нам обоим было совершенно понятно, зачем мы встречаемся. Но первым был товарищ по работе, старший по возрасту лет на 15, районный инструктор. Нам по дороге было домой. Я позвала его к себе на минуточку по делу, взять литературу. У меня все было решено, но 3 дня я отбивалась от него. Он приходил ко мне после 11. 3 дня я ходила в бессоннице, в мыслях точно они были облеплены пухом. На 3-ю ночь, уже утром, когда рассвело, это случилось. Это было очень противно. Он пришел ко мне еще только 1 раз. Я его прогнала. И только через 2.5 года я сказала 2-му, к слову, будто бы случайно, о том, что я не девушка. Он ни о чем меня не спрашивал. Я ни о чем ему не говорила. Мы, конечно, не сказали никакого «люблю». Мне с ним было хорошо, я его ждала, но он был очень занят, и он приезжал ко мне очень редко. Встречи с ним мне казались естественными. Я скучала без него. Все это так. Но вот основное. Мне очень оскорбительно было за мое человеческое достоинство. Я рассуждала. Мужчина в 30 лет холост. Стало быть, или он дегенерат, или болен, или у него есть связи с женщиной или с женщинами, и это его частное, никак не общественное дело легализовать или не легализовать свои отношения с женщинами. Дело его морали. Женщина в 20 или 30 лет холоста. Времена женского рабства прошли. Я повторяла рассуждение о 30-летнем мужчине, чем она хуже мужчины. Не доводить же себя до того унизительнейшего, оскорбляющего все сознание, что называется, противно написать это слово. О ребенке я не думала, принимая за правило, что ребенка быть не должно. Семья со своими собственными кастрюльками и занавесками у меня вызывала насмешку. Какие еще там клановые свои, собственные углы и супруги, когда весь мир мой? Семья как экономическая единица — вещь мертвая. Быть в глупой психологической зависимости от мужа, как это бывало с моими подругами, быть под глупейшим контролем супруга и считаться с его индивидуалистическими особенностями — это мне казалось ненужным ярмом. Во всех тех романах, которые я прочитала, во всем, что я видела кругом себя в людских семейных отношениях, я видела в первую очередь ложь, которую в наследие нам оставила старая семья и мораль, которые смердят падалью. Я не видела ни одной пары, чтобы они были совершенно правдивы друг другу. Большинство из них клялись в сексуальной верности и лгали. Я не видела ни одной пары, которая принадлежала бы только друг другу. В лучшем случае они были верны друг другу в те годы, когда жили вместе. Но у него или у ней до брака были связи, а раз были, стало быть, могли быть и вновь. Мораль семьи оказывалась не только мертвой, но смердящей разложением. Ложь, рабство и утверждение того, что нет, — это главное, что осталось в семье. Ложь и утверждение того, чего нет, — это никак не моя и не коммунистическая мораль. Я не хотела лгать и ставить себя в ложное положение. Потребность половых ощущений иногда приступает с такой силой, что человек делается почти маньяком. Каждый нормальный человек это знает. Жить здоровым телом — это мне казалось естественным. Не лгать — это мне казалось естественным. Не зависеть от другого человека и не ставить в зависимое положение — это мне тоже казалось естественным. Тот, второй, бывал у меня очень редко. Я сказала ему, когда у меня появился 3-й, он принял рассказ, казалось бы, как нормальнейшее явление, но больше ко мне не приезжал ни разу. Я сочла его крепостником и не мучилась. Мне нечего было стыдиться. Конечно, это было наслаждение. Но не надо забывать, что все мы были очень заняты, каждый своим и все вместе, громаднейшим делом революции. Если эти связи были нормальные, они не отрывали много времени, никак не заслоняли собой все. Основное место в моей жизни занимала общественная работа, и потому, что это было естественным моим состоянием, потому что я так хотела, и потому что я была все время таким винтиком в большой работе, который нельзя было сразу заменить, не позволяли товарищи и долг коммуниста. Я гордо носила свою голову. Мои сексуальные дела были моим частным делом, в коих я никому не разрешала разбираться. Они занимали у меня мало места. Я помню, еще в начале революции я была на собрании в Миусском трамвайном парке. Организовывала там комсомольцев. Не помню сейчас уж к чему, но выступил кондуктор с грозной речью и разъяснил мне. Вот, товарищ организатор, я тебе скажу о нашем горе. Не можем мы жениться на наших женщинах. Уж чего бы лучше и им, и нам, живем рядом, одну работу делаем, а не можем. Научились они в трамваях командовать пассажирами, изучили все законы. Наши некоторые женились на кондукторших и страдают. Они с мужьями, как с пассажирами, без малого что свисток и милиционера. Я тогда с гордостью подумала, что и я кондукторша, командир, человек. Демоны, которые окружили и даже вроде бога и черта жили в моей барыне, покинули нас, или точнее были выброшены нами. Христианские доблести, левой щеки, истощение плоти, монашество не были нашей доблестью. Если барыне было тесно от демонов, то она была свободна от дел, за нее работали мужчины, и она была предоставлена полу. О феодальной рабыне и говорить нечего. Она была задавлена и демонами, и делами, и мужчиной. Инстинкты, конечно, защищают человека. Я видела женщин, которые в годы революции были защищены прежними инстинктами. Они не понимали, что, подкрашивая губы, они делали из себя товар. Они не подозревали, что от капиталистических времен в социалистических днях они оказывались предметом товарообмена. Женщины умершего класса в революции на обломках его морали боялись потерять жизнь. По феодальным традициям на первом месте был пол, и эти женщины спешили полом отстаивать право на жизнь и полом же наслаждаться. Пол, кроме товара, стал для них профессией. Их инстинкты губили их. Мы, женщины революции, никак не были товаром. Мы были свободны от всяческих демонов. Моя учеба, мои дела мне давали в первую очередь занятия, но не ощущения. Ни музыка, ни литература, ни живопись не были необходимыми элементами моего «я». Эстетический и эмоциональный мир мой был очень сужен, точнее, совсем не развит. От литературы по наивности я требовала только политической актуальности, агитации и описательства. От живописи я требовала фабрично-заводских картинок, точно фотографирующих быт. Музыка мне казалась тратой времени. К полу, к моей сексуальной жизни, по существу говоря, я подходила рационалистически, без малого, как к санитарно-гигиеническому занятию. Иные даже из моих подруг и товарищей делали половое чувство предметом развлечений. Я понимала, что это удел женщин умиравшего класса. Этого никогда не было у меня. Прокурор и... не выходило, было ниже моих дел и моего достоинства. Впрочем, я никогда и не думала об этом. И никогда я не думала о ребенке. Я знала, что его не может быть у меня. Я не могла тратить время на ребенка. Ребенок был вне моих ощущений, это было аксиомой. Дважды я делала аборты. Это была очередная трехдневная болезнь. Это не вызывало особых ощущений. Я брала путевку в больницу и предупреждала товарищей, что выбываю на 3 дня, ложусь на аборт. Меня никто не расспрашивал. Все было естественно.